«Идите-ка сюда». «Я же вас не просил приглашать их сюда», — с раздражением заметил Трег. «Вы же сами интересовались, не могут ли они произвести идентификацию трупа?» «Да, но это не означало, что они все должны подходить сюда и мешать нам». «Они никому не станут мешать». «Но как можно произвести опознание тела, если его не видеть?» «Я считаю, что к этому времени они уже насмотрелись на него в волю. Можете мне поверить?» «Совсем наоборот. Двое из них сюда даже не приближались. Откуда вы знаете?» «Так я распорядился». «Так они вас и послушались». «А зачем же здесь была Делла Стрит?» Трег нахмурился. «Судя по всем принятым вами мерам предосторожности, можно подумать, что вы уже успели сунуть палец в воду и убедились, что она достаточно горячая. До чего же у вас подозрительный, неуживчивый характер, Трег?» — сказал Мейсон, сукоризно поглядывая на лейтенанта. «Зная вас, поневоле начинаешь страховаться. Знаете, как говорят, обжегшись на молоке, дует и на воду». Полицейский прожектор был уже направлен на машину. Фотограф принялся за работу. «Подойдите-ка сюда», — скомандовал лейтенант Трег. «Отсюда вам будет хорошо видно его лицо. Кто-нибудь из вас был с ним знаком?» В торжественном молчании все спутники Мейсона поочередно подходили к машине. «Я никогда не видел этого человека», — спокойно заявил Джеральд Тор. «Я тоже», — отозвалась Элен Кендалл. «Вы?» — Трек обратился к Делле Стрит. Она покачала головой. «Никто из вас не был знаком с личием?» Последовало дружное «нет». Фотограф попросил, чтобы все отошли от машины. Он должен был сделать множество снимков в разных ракурсах. Когда маленькая группка отошла от машины, Мейсону удалось отвести немного в сторону Элен Кендалл и Деллу Стрит. «Когда лейтенант Трек станет вас спрашивать, — предупредил он, — отвечайте на все его вопросы, но лучше не выскакивайте по собственному почину. Ни с какой информацией, особенно с незначительной. Например, — живо спросила Делла. «Ну, — с нарочитой небрежностью ответил Мейсон, — любые семейные слухи и так далее. Не занимайте его время всякими пустяками, вроде того, как Джеральд Тор не заходил в отель, когда мы приехали к Личу. Конечно, если он задаст вопрос специально об этом, тогда совершенно другое дело, но заниматься переливанием из пустого в порожнее можете не сомневаться. Он спросит вас обо всем, что его заинтересует». Элен Кендалл, человек совершенно неискушенный, согласно закивала головой, но Делла Стрит тут же отвела Мейсона к кузову машины. «Зачем делать тайну из того, что Джеральд Тор не входил в Касл Грейт Отель? Что в этом примечательного?» Мейсон задумчиво ответил. «Повесь меня на первом суку, если я сам здесь хоть что-то понимаю. Уж не знаю, из каких соображений, но он ни за что не хотел туда входить». «Вы считаете, в действительности он мог быть знаком с Личем?» «Возможно. Или же он мог побывать в Касл Грейт Отеле до нас и не хотел, чтобы его узнал тамошний клерк». Делла Стрит тихонько присвистнула. «Учти, это всего лишь ни на чем не основанная догадка. Очень может быть, данная версия не стоит и ломаного гроша. О чем это вы так таинственно совещаетесь, а?» Неожиданно спросил лейтенант Трек, обходя машину с другой стороны. Мейсон спокойно ответил. «Интересуемся, застрелили ли его слева или откуда-то с другой стороны. Тогда это мог сделать человек, спрятавшийся сбоку от дороги, или справа, но в этом случае убийца должен был сидеть рядом с ним в машине». Трек фыркнул. «Прошу прощения, по вашим лицам можно было подумать, что вы обсуждаете нечто, не предназначенное для чужих ушей. Чтобы удовлетворить ваше любопытство, я вам скажу. В него стреляли снаружи, с левой стороны. Убийца находился на порядочном расстоянии, поэтому на коже убитого не видно пороховых ожогов. Скорее всего, выстрел произведен из револьвера 38-го калибра. Не исключено, что даже из автоматического Нужно попытаться найти пустую гильзу».